Глава 59. Книги. Никита стоял за дверью Виктории и не знал, как ему дальше себя с ней вести. Он совершенно не понимал, что случилось с девушкой, почему она так с ним обошлась и что теперь делать дальше. Может быть, он бы тут проторчал еще долго, если бы со стороны лестницы не донесся цокот чьих-то когтистых лап, а потом не показалась морда крысолюда-библиотекаря. «Как удачно, что я тебя встретил!» Разумный монстр, казалось, совершенно не обращал внимания на состояние Никиты. «Меня как раз просили передать тебе эти две книги. Ты же работаешь на нового алхимика?» Никита растерянно подхватил два брошенных ему фолианта. «Исход Орды», «Новая история Габра». Верхний из них определенно был о Борках. Никита подвинул книгу и прочитал второе название. «Мятежная королева. Предательство тьмы». «Это Зирис попросил?» Парень успел задать вопрос, когда крысолют уже почти скрылся на лестнице. «Ну а кто же еще?» Недовольно буркнул библиотекарь. «Должен я ему был, вот и пришлось пообещать. К счастью, судьба благоволит честным крысолюдам, и мне не пришлось тащиться на Козью улицу». Все это время библиотекарь одновременно и говорил, и спускался, в итоге просто пропав из поля зрения Никиты и тут же замолчав. Впрочем, с ним и так все было понятно. Барон Крюге воспользовался связями, чтобы сдержать данное ночью слово. Что ж, Никита не мог не отметить, что с Зирисом приятно иметь дело. Он и с деньгами ему помог, и вот теперь со знаниями. Парень даже на какое-то время забыл о Виктории, потом снова вспомнил, но чувства были уже совсем не такими яркими. В итоге парень решил еще раз попробовать пообщаться с девушкой, когда та успокоится. А пока он отправится домой и займется изучением двух таких явно многообещающих трудов. «Это вам не лекция Сатима». Никита довольно усмехнулся, прикидывая, что уж в книгах-то столько воды, сколько на обучении боевых слуг, точно не будет. Не теряя времени, парень быстро добежал до своего дома, узнал у Нульфа, что новых клиентов опять не было, и засел за книги. Написаны они были вручную и довольно крупным почерком, так что читались довольно быстро. В итоге с историей орков, состоящей в основном из описаний сражений, Никита управился буквально за час. Теперь он узнал, что с этой расой люди столкнулись уже после смерти темных богов. Экспедиция Южной Империи пересекла Великое море и достигла другого континента. Дальше была колонизация, вывоз ресурсов и эксплуатация странных местных жителей, оказавшихся, на удивление, слабых в духовном плане. Вот только прошло 10 лет, и очередной корабль Метрополии, отправившись за новым грузом, вместо всех прибрежных городов увидел только пепелище. Именно в тот год орки открыли свою родовую силу, и впервые шаманы повели в бой первые орды, вырезающие всех захватчиков подчистую. И, похоже, именно то время определило нелюбовь орков к Южной Империи и нейтральные отношения со всеми остальными. «Нульф!» Никита позвал сидящего рядом великана, решив обсудить прочитанное. «А ты вот как думаешь, после всего, что с ними было, имеют орки право грабить всех остальных или нет?» «Если они сильны, значит, имеют право». Нульф ответил совсем не так, как ожидал парень, но зато вполне в духе этого мира. Действительно, кто сильнее, тот и прав. «А история? Разве она так важна? Тех, кто их захватывал, давно нет в живых. Если следовать такому правилу, то каждой расе нужно вырезать под корень всех остальных. Потому что в глубине веков между всеми найдутся обиды и недопонимания». Продолжение мысли великана застало Никиту врасплох. Такого философского взгляда он от него точно не ожидал. И ведь что-то в этом действительно есть. Парень вернулся к книге и принялся на этот раз перечитывать эпизоды с применением силы предков. Он же думал недавно, почему его красное пламя сбило оцепенение, наложенное замкапитана Парсонса. И вот, похоже, теперь Никита добрался до ответа. И даже тренировки с Арией ждать не пришлось. Духовная энергия народа орков отличается от того, что мы видели у других рас. Да, она слабее, ее меньше, но при этом она поражает особой чистотой. Именно чистота духовной силы орков при активации красного пламени позволяет им сжигать любые наложенные на них проклятия. Некоторые секты пытались использовать кровь краснокожих для усиления своих духовных ядер, но полукровки выигрывали лишь на начальной дистанции. Потом, как и у орков, их скорость развития замедлялась, и обычные дети легко их обходили. Никита смущенно почесал затылок. Странное дело, его умение видеть руны роднит его с демонами. Чистое красное пламя с орками. Интересно, со сколькими расами у светлых орденов еще было пересечение? Отложив в сторону первую книгу, Никита решил взяться за вторую. Увы, здесь процесс пошел в два раза медленнее. А все из-за того, что вместо интересных описаний битв парню приходилось продираться сквозь скучные и бессмысленные, на его взгляд, интриги пятивековой давности. Вообще, первая половина истории больше напоминала любовный роман о некой Хлое Гишин, старшей дочери императора Северной империи. Она росла, меняла фаворитов, боролась за власть, но в итоге поняла, что, несмотря на всю ее силу и умение, трон все равно достанется брату. И тогда Хлоя отреклась от родовой силы эльфов — тьмы. По Никите, когда он дочитал до этого момента, невольно побежали мурашки. «Ну, Ульф!» — он снова позвал великана, причем даже не столько, чтобы задать вопрос, а чтобы услышать чей-то голос и прогнать поселившийся внутри холод. «А что, сила эльфов — это тьма?» «Конечно!» Нуль, все это время старательно пытавшийся побороть сон, тут же показательно взбодрился. «Честная тьма. У нее много проявлений. У каждого их рода свое. Кстати, сейчас же в этот город один из квилов приехал. Так они капли тьмы используют. Но это они только так называются. Если в них много духовной силы вложить, то можно затопить во тьме целый город». Никита тут же вспомнил снаряды, ударившиеся ему в грудь. Получается, Квилл атаковал его не чем-нибудь, а родовой способностью. Интересно, стоит ли этим гордиться? А что насчет Хлои Гишин, мятежной королевы? Никита спросил и снова скользнул взглядом обратно в книгу. Зачем ей было отказываться от тьмы и обращаться к силе природы? Никита прочитал последнюю строчку с некоторым удивлением. Неужели силы природы так испугался тот же Зирис? Впрочем, в этом мире, где адептов света считают самым страшным злом, почему бы и нет? Тут парень поднял взгляд и увидел, как обычно непоколебимый великан дрожит от страха.